Вы уже второй раз говорите это, Скотт, и это несправедливо. Мне пришлось импровизировать, так как после вашего появления все пошло в кривь и в кось. Но если бы не ваше вмешательство, я был бы чист. Даже сейчас меня ничто не связывает с преступлением, кроме вас. Если бы вы умерли, мне бы не о чем было беспокоиться. Я прав, не так ли? Я задумался. Если бы удалось убрать меня и Дру, я действительно не видел ничего, что могло бы помешать Кэссиди выйти сухим из воды. Тем более, если бы удалось ложно обвинить в преступлении Фестуса Лемминга, что не казалось мне заслуженным даже Фестусом. Возможно, согласился я, но, как всегда, Дэйв, в вашем оптимизме имеется изрядная прореха. Я не мертв. Вот именно. Он вынул трубку изо рта. Вы уже знаете, что монах был местным. Что вам неизвестно, это что Билли Хикел и Эд Лефлер, здоровый парень, прибыли в Лос-Анджелес из Чикаго по моему вызову. Девушка у церкви видела Билли вчера вечером, а сегодня Эд прикончил его у вас на глазах. Это сообщило мне больше, чем я хотел знать. Дэйв мог знать, что я видел убийство, только если Эд совсем недавно рассказал ему об этом. Таким образом, большой Эд Лефлер либо звонил Кэссиди, либо... Единственная возможность дать сегодня указание Эду была у меня, когда Билли вышел перекусить, — объяснил Дэйв. Эд позвонил мне, и я велел ему позаботиться о Билли и потом сразу же отправляться сюда. Он не мог оставаться на Хоттерн-стрит после стрельбы и по дороге где-нибудь бросить синий Крайслер. Мне казалось, это уничтожит большинство помех. Кроме вас, конечно. Но Эд сделает все, что я прикажу. А вы сами избавили меня от последнего маленького беспокойства, Скотт, потому что Эд сейчас стоит у вас за спиной, готовый продырявить вам голову по первому моему слову. Он усмехнулся. Должен сделать вам комплимент. Вы перелезли через ограду, как профессиональный гимнаст. Я не стал его благодарить, а начал медленно оборачиваться, заметив, когда ваш наемный громила смылся с места преступления, я подумал, что он просто удирает подальше от меня и парня, которого застрелил. Кроме того, уголком левого глаза я все еще видел Дэйва, спокойно попыхивающего трубкой, но правым глазом стал видеть кое-что еще, что-то близкое, очень большое и угрожающее. Я скосил глаза еще немного. Да, это был Эд. Я знал, что он должен находиться там, но одно дело представлять угрозу в уме, а другое — смотреть на нее. Повернув голову полностью, я, очевидно, прямиком уставился бы в дуло кольта 45-го калибра, который Эд держал в своей ручище. Я продолжал говорить, только чтобы заставить Дэйва и Эда слушать. Кроме того, Дэйв, тогда я еще не осознал, что охочусь за вами, поэтому не мог догадаться, что Эд едет сюда. А потом я был слишком занят, чтобы складывать воедино все кусочки. Дэйв прервал меня, но на сей раз он обратился не ко мне. Я бы предпочел не убивать его, Эд, но если он станет дергаться, стреляй. Теперь заговорил Эд, причем обращаясь именно ко мне. «Наемный громила, а?» «Да», — подтвердил я, — «и более того, тупой, вонючий, толстокожий ублюдок. Несмотря на предупреждение не дергаться, я был готов именно к этому. У меня был выбор. Либо подчиняться во всем Дэйву и Эду, пока они не убьют меня, либо, напротив, полностью не подчиняться им, пока они тоже меня не убьют. Последний вариант оставлял, по крайней мере, шанс на выживание. Я сидел между Дэйвом и Эдом, и если бы дернулся достаточно быстро, покуда Эд еще не опомнился от обрушившихся на него оскорблений, то, нажав на спуск кольта, он мог всадить пулю в Дэйва вместо меня. Кроме того, я намеревался в момент дергания произвести пару выстрелов из своего кольта 38-го калибра. И хотя я все еще смотрел в дуло пистолета Эда, а Дэйв находился в 8 футах в противоположном направлении, в случае удачи я мог в него попасть. Если нет, то я, по крайней мере, поднял бы солидный шум. Это было не хуже любого отчаянного плана и, возможно, даже лучше, поэтому, произнеся «ублюдок», я был готов действовать. Готов. Но от готовности до самого действия оказалось не так уж близко. Причина в том, что моя быстрая оценка ситуации была ошибочной приблизительно на 7 футов. Покуда я выводил Эда из себя, готовясь дернуться и поднять шум, Дэйв Кэссиди был уже не в 8, а всего в 1 футе.